Едва их время истекло, Энни отправилась к себе в офис, сказала, что ляжет там и не встанет больше никогда. А Мэй вернулась в свою прежнюю ячейку. Надо подумать. Она постояла в дверях, откуда за ней когда-то наблюдал Кальден, и сама понаблюдала за нубами в ЧК. Их честный труд, их кивки согрели ее. Такая правильность, такой порядок в их одобрении и осуждении. Временами какой-нибудь сфероид поднимал голову, улыбался Мэй, скромно махал в камеру зрителям, а затем возвращался к текучке. В Мэй поднялась гордость за них, за сферу, которая привлекает такие вот чистые души. Они открыты, они правдивы, они не прячут, не зажимают, не напускают туману. Поблизости спиной к ней сидел один нуб, юноша не старше 22, и его космы велись над головой столбом дыма. Работал он так сосредоточенно, что не замечал Мэй. Он бешено, текуче, почти беззвучно печатал, отвечая на запросы клиентов и на сферический опрос одновременно. «Да-да, весело, грустно», — говорил он, не напряжно и быстро кивая. «Да-да, нет». «Канкун, глубоководное ныряние, роскошный курорт, сбежать на выходные, январь, январь». «Три, два, весело, весело, да, Прада, Конверс». «Нет, грустно, грустно, весело, Париж». Мэй понаблюдала за ним, и ей предстало очевидное решение проблемы Энни. Энни нужна помощь, Энни должна осознать, что она не одна. И тут все встало на свои места. Но, разумеется, решение крылось в самой сфере. На свете живут миллионы людей, которые выступят на стороне Энни, мириадами способов выкажут ей нежданную душевную поддержку. Страдание есть страдание, лишь когда страдаешь в тишине, в одиночестве. Боль на публике, на глазах у любящих миллионов уже не боль. Это общность. Мэй ушла на крышу. У нее есть долг не только перед Энни, ее подругой, но перед зрителями. И сейчас, узрев честность и открытость этих нубов, этого косматого юноши, она сожалела о своем лицемерии. Взбираясь по лестнице, она оценивала себя и свой выбор. Только что она умышленно напустила туману. Была открыта наоборот, честна наоборот. Она скрыла от мира звук, а это равносильно лжи миру, миллионам, которые считали, что она неизменно прямодушна и всегда прозрачна. Она оглядела кампус. Зрители недоумевали, на что она смотрит, с чего вдруг молчание. «Я хочу показать вам то, что вижу», — сказала Мэй. Энни хотела спрятаться, страдать в одиночестве, прикрыться. И Мэй хотела уважать ее желание, сохранить ей верность. Но может ли верность одному затмить верность миллионам? Разве не эта логика, не предпочтение личных, временных преимуществ общему добру привела к бесчисленным историческим ужасам? И вновь решение было прямо перед ней, окружало ее со всех сторон. Мэй должна помочь Энни и дочисто отмыть собственную прозрачность. То и другое достижимо одним смелым поступком. Она глянула, который час, еще 2 часа до презентации душевного поиска. Мэй вышла на крышу, про себя составляя внятное заявление. А вскоре направилась в туалет прямо на место преступления и там, увидев себя в зеркале, поняла, что должна сказать. Она глубоко вдохнула. «Привет, зрители! Я хочу сделать объявление, и говорить мне тяжело. Но мне кажется, что так будет правильнее. Всего час назад Как знают многие из вас, я вошла в этот туалет, якобы собираясь сделать свои дела во второй кабинке, вон там. Она повернулась к кабинкам, но, войдя туда, я села, отключила звук и провела частную беседу с моей подругой Энни Эллертон. На запястье уже сыпались сотни комментариев, и в самом популярном ее уже прощали. Мэй, разговаривать в туалете не запрещено. Не переживай, мы в тебя верим. «Я хочу поблагодарить тех, кто говорит мне добрые слова», — сказала Мэй. «Но в данном случае важнее не мое признание, а то, о чем мы говорили с Энни. Видите ли, многим из вас известно, что Энни участвует в эксперименте, программе исследования семейной истории до глубины веков, насколько позволяют технологии. И в дальних закоулках своей истории она обнаружила некрасивые вещи. Кое-кто из ее предков совершал серьезные нарушения, и теперь Энни воротит с души. Что хуже? Завтра будет обнародован еще один прискорбный эпизод, на сей раз недавний и, пожалуй, еще неприятнее». Мэй глянула на браслет. За последнюю минуту число активных зрителей почти удвоилось до 3 202 984. Она знала, что немало народу открывают ее канал, пока работают, но редко взаправду смотрят. Теперь стало ясно, что ее грядущее объявление жадно предвкушают миллионы. А чтобы смягчить завтрашнее падение, решила она, требуется сочувствие миллионов. Энни это заслужила. Итак, друзья, мне думается, мы должны прибегнуть к могуществу сферы. Мы должны прибегнуть к состраданию большого мира всех тех, кто уже знает и любит Энни, или же тех, кто способен ей посочувствовать. Я надеюсь, вы все пошлете ей свои добрые пожелания, свои истории о том, как нашли темные пятна в семейном прошлом, чтобы Энни не была одинока. Скажите ей, что вы все равно за нее. Скажите, что вы не перестали ее любить, что преступление какого-то далекого предка никак не отражается на ней и не меняют вашего к ней отношения. В конце Мэй указала электронный адрес Энни, ее ленту в Кваке и профиль. Реакция последовала незамедлительно. Число подписчиков у Энни подскочило с 88 198 до 243 087, и поскольку объявление Мэй разлетелось по миру, скорее всего, к вечеру перевалит за миллион. Потекли сообщения, и самое популярное гласило: «Прошлое есть прошлое, а Энни есть Энни». Не очень-то внятно, но за это соображение Мэй была благодарна. Набирала силу и другое. Не хочу портить картину, но я считаю, что зло заложено в ДНК и рекомендую насчет Энни поостеречься. Она должна стараться вдвойне, должна доказать таким, как я, афроамериканцам, чьи предки были рабами, что она ступила на путь истинный. Этот комментарий набрал 98 201 веселый смайлик и немногим меньше грустных – 80 198. Но в целом, листая комментарии, Мэй видела, как обычно, когда людей просили выразить чувства, сколько там любви и понимания, и желания оставить прошлое в прошлом. Следя за реакцией зрителей, Мэй посматривала на часы, оставался всего час до презентации, ее первой презентации в Большом зале просвещения. Впрочем, она чувствовала, что готова, и эта история с Энни придавала ей храбрости, отчетливо напоминала, что за спиной у Мэй легионы. К тому же она знала, что успех презентации зависит от самой технологии и от сообщества сферы. Готовясь, она поглядывала на браслет, поджидая Энни. Вот-вот должна последовать реакция. Явно некая благодарность. Несомненно, Энни уже затоплена и завалена лавинами доброжелательности. Однако ничего, Она послала Энни череду кваков, но ответа не получила. Проверила, где сейчас Энни, и в ее офисе обнаружила пульсирующую красную точку. Собралась была навестить Энни, но передумала. Моей самой надо сосредоточиться, а Энни, пожалуй, лучше переварить все это в одиночестве. Ближе к вечеру она наверняка успеет вобрать и переработать тепло миллионов, которым она не безразлична, и будет готова поблагодарить Мэй, как полагается, сказать ей, что теперь, обретя перспективу, она сможет поставить преступление родственников в контекст и двигаться вперед в разрешимое будущее, а не назад в хаос неизлечимого прошлого. «Ты сегодня совершила очень храбрый поступок», — сказал Бейли. — Храбрый и верный. Они стояли за кулисами в большом зале. Мэй надела черную юбку и красную шелковую блузку, то и другое новое. Вокруг нее на орбите крутился стилист, пудрил ей нос и лоб, мазал губы вазелином. Через несколько минут ее первая крупная презентация. Строго говоря, надо бы поговорить о том, почему ты вообще решила что-то скрывать, — прибавил Бейли, но твоя честность была подлинной. Я знаю, что ты уже выучила все уроки, которые я могу тебе преподать. Мэй, мы так счастливы, что ты с нами. Спасибо, Эймон. Готова? Пожалуй. Ну, вперед! Мы хотим тобой гордиться. Шагнув на сцену под одинокий яркий прожектор, Мэй не усомнилась, что их желание исполнится. Однако не успела она добраться до кафедры из оргстекла. Внезапная громовая овация чуть не сбила ее с ног. Она взобралась на кафедру, но аплодисменты грохотали все громче. Зрители повскакивали. Сначала первые ряды, потом остальные. Мэй с великим трудом удалось прекратить шум и заговорить. «Привет всем!» «Я Мэй Холланд», — сказала она, и все опять захлопали. Мэй не сдержала смеха, и когда рассмеялась, зрители зашумели громче. То была настоящая любовь, и она переполняла Мэй до краев. «Открытость! Ключ ко всему», — подумала она. «Правда! Сама себе награда!» «Неплохая плитка получится», — отметила она и представила, как эта фраза лазером вырезана в камне. «Это слишком прекрасно», — подумала она затем. «Все это слишком прекрасно». Она глядела на сфероидов, не мешала им аплодировать, и невиданная сила подхватывала ее, как волна. Сила, подаренная ей и тем умноженная стократ, Мэй отдала им все. Подарила им абсолютную правду, полную прозрачность, а они платили ей доверием и этим цунами любви. «Так, ну ладно», — сказала она наконец и воздела руки, призывая всех рассаживаться. «Сегодня мы покажем вам абсолютный поиск. Вы наверняка слышали про душевный поиск. Может, ходили какие-то слухи, и теперь мы его тестируем перед всей аудиторией сферы, здесь и по всему миру. Вы как, готовы?» Толпа в ответ восторженно заорала. «Все, что вы увидите, будет совершенно спонтанно и заранее не репетировалось. Даже я не знаю, кого мы станем искать. Объект поиска выбирается случайно из общемировой базы данных известных беглых преступников». На экране закрутилась гигантская цифровая планета. «Как вы знаете, в сфере мы очень стараемся посредством соцмедиа сделать наш безумный мир безопаснее и умнее, и, конечно, успехов у нас уже полно. К примеру, недавно была запущена программа «Оружейный сенсор». Она опознает появление в здании любого оружия и включает сигнал тревоги для всех жителей и местной полиции. Бета-тестирование длилось 5 недель, в двух районах Кливленда, и преступность с применением оружия упала на 57%. Неплохо, да? Мэй переждала аплодисменты. Ей было очень уютно. Она знала, что проект, который она сейчас представит, изменит мир молниеносно и навеки. «Пока молодец», — сказал голос в ухе, — говорил Стентон. Он предупреждал, что сегодня будет ее дополнительным управлением. Он пристально интересовался душевным поиском и хотел руководить презентацией сам. Мэй вдохнула поглубже. «Но какова одна из дичайших граней нашего мира? Беглые преступники способны прятаться в нем, невзирая на тотальную взаимосвязанность всего. Осама бен Ладена мы искали 10 лет. Купер, знаменитый грабитель, который выпрыгнул из самолета с чемоданом денег, остается на свободе спустя много десятилетий после побега». Примечание. 24 ноября 1971 года обладатель документов на имя Дэна Купера, впоследствии известный как Купер, сел в самолет, летевший из Портленда в Сиэтл, сообщил, что у него в портфеле бомба, и вежливо потребовал 200 тысяч долларов и парашюты. Пассажиры самолета были отпущены в аэропорту Сиэтла. Самолет взлетел вновь. Купер выпрыгнул с парашютом где-то над бассейном реки Уашугал. Ни его дальнейшая судьба, ни его подлинное имя неизвестны по сей день. Конец примечания. Это нужно прекратить сейчас же. И я думаю, это прекратится сейчас же. На экране за ее спиной возник силуэт. Человеческая фигура от талии и выше на фоне знакомой шкалы роста, как в полицейском досье. Через несколько секунд компьютер случайным образом выберет беглого преступника. Я не знаю, кто это будет. Никто не знает. Кто бы ни был этот человек, он угроза глобальному сообществу, и наша гипотеза такова. Душевный поиск отыщет его за 20 минут или даже быстрее. Готовы? В зале забубнили, кое-кто захлопал. «Хорошо», — сказала Мэй, — «выбираем беглеца».